Ну и так совершенно случайно с корабля на бал. Сейчас я спою, скажем, песен 7, вот, с прекрасно подготовленной для них почвой в рассуждениях о лирике, на стихи вот Дмитрия Тимертюля. Первая называется «Парад Алле». Мимо рощ и домов, мимо лиц и стекла, попирая асфальт и бетон, осень рыжей лошадкой в наш город вошла, за собою везя фаэтон. Вот на площади главной разбит шапито, и над мелом встревоженных лиц роковое пространство, врезаясь винтом, крутит сальто отчаянный лист. Марш выходной заиграет оркестр, публику бросит пьянящую дрожь, в небе луну, как серебряный крест, прячет за пазуху дождь. Представление в разгаре, сопит детвора, восхищенно хрустят леденцы, как факиры меняют одежды ветра, колет тайной под ложечку цирк. А когда сатанеет сквозняк дирижер, скоморожьи прищурив глаза, наша память, как клоун, спешит на ковер и взрывается хохотом зал. Марш выходной заиграет оркестр, публику бросит пьянящую дрожь, в небе луну, как серебряный крест, прячет за пазуху дождь. Жгут повсюду листву, холодеющий дым вымет душу из сонных аллей. Цирковые гастроли осенней орды завершатся парадом алле. Мимо улиц и лиц засыпая дома, попирая асфальт и бетон, белогривой лошадкой плетется зима и везет за собой фаэтон. Марш выходной заиграет оркестр, публика в кучу собьется тесней, в небе луну, как серебряный крест, прячет за пазуху снег, снег, снег. Ну, нормально так, чуть-чуть отдохнете от, скажем, смеха. Вот несколько песен, они где-то объединены между собой в календарном таком плане. Вот первая, зимняя, она же посвящение друзьям. С каждым вдохом, с каждым взглядом уже круг друзей моих снегопадом, снегопадом засыпает лица их, засыпает, засыпает. Их улыбки и дома, наша нежность засыпает. Что поделаешь, зима снежным обручем окован. Вспоминаю, как бреду, будто полем васильковым, с другом милым я иду, запах солнца, запах пыли, жар июльской кутерьмы. Кто-то спросит, это мы ли? Я отвечу, это мы. Это мы и отголосок мотыльковых наших дней проступает, как набросок на оконном полотне, как намокшая сорочка. Тьма прилипла к январю, попрощаемся и точка. Дай вот только докурю, распрямятся половицы, дверь закроется в сенцах. Мы не звери, мы не птицы, нашей спячки нет конца. Вьюга бродит, как слепая, сводит улицы с ума, все на свете засыпая. Что поделаешь, зима. Дальше весна. Они проснулись поутру и пили чай, хрустя хлебцами. Белье качалось на ветру, на леске между деревцами. Белье качалось на ветру. Он выбегал, накинув шарф, по лесенке в притихший дворик. Пустую банку вороша он восклицал: «Ах, бедный ёлик!» И был апрель, и по реке, и был апрель, и по реке. Спешили грузовые баржи, и двушка в теплом кулаке была истертым знаком кражи. Он набирал 7 долгих цифр из углового автомата и обещал билеты в цирк, и улыбался виновато, и обещал билеты в цирк. Он заходил к себе домой, читал унылую записку, и восседал за стол хромой, и ел холодную сосиску. Потом ложился на диван, и, проглотив 4 строчки, заваливался, как в туман, не сняв ботинки и сорочку. Он долго вглядывался в тьму, ища итог судьбы печальной. И там мерещилась ему другая жизнь и берег дальний. Во тьме мерещилась ему. В саду, где рой кузнечиков молился на закат, одну сонату вечную тревожил музыкант. Он долго спорил с давешним, слова перебирал, постукивал по клавишам, наигрывал, играл. Слетались звуки вещи к нему на торжество, и приходила женщина из памяти его, и уносил кататься их ее звенящий смех в блаженный 19-й потусторонний век. Кнуты по гробам щелкали, кричали лихачи, глаза ее за щелками смеялись в ночи. Спала притихшим зябликом в чужом дому она, надкушенное яблоко белело, как луна. Пес лаял из-за дерева, уныл и языкат, и с неизвестным демоном прощался музыкант. Он ноты прятал бережно, и счастье жгло его, как в юности безденежной, Бог знает отчего. Как в юности безденежной, Бог знает отчего. Так, следующая песня. Она называется «Греческая фантазия». Берег моря, хруст песка, две травинки у виска, узкий след смывают волны, полдня черточка блеска. Рыжий локон над ушком бьется диким петушком, заливается приемник под газетой с пирожком. Она сидит спиной между мною и волной, ей неведомо, что греки собираются войной. греки чинят паруса, греки ладят пояса. Ох, прольется много крови за Еленины глаза. Сын прямо удалец, звездный знак его телец. У петлянки синеглазой на запястье семь колец. Ох, как ночь была жарка, ни крыла, ни ветерка. Тени длинные взлетали, как тягучие века. А потом, ну что потом, все как в веке золотом. Почитай слепого грека, сочинение третий том. Тему вечную сменю, лето все предаст огню. Она подходит к морю, мою тускую ступню. Ну, и, перед тем, как вновь передать слово Дмитрию, две песни. Вот так, относительно недавно написано. Ах, о чем таком? Говоришь, так горячо ты, кровью ведь не языком. Мне сводить судьбою счеты, время знахарь, а не врач. Вышибает клинья клином, то ли смейся, то ли плачь. Вот и жизни половина. Свист корсар на каравелле, черный флаг чернее сажи. Фрэнсис Дрейк добычу делит, он победой новый горд. Ну а я-то вот досада и не бредил абордажем. Ну а я-то вот досада и не мчался к мысу Горн. Правда было и во мне, роковое это нечто. И в свободном табуне мне хотелось мчаться в вечность. Но строка не по летам, по ночам силки ловила. Только-только полетал, вот и жизни половина. Там один у черной речки грудью на свинец нарвался, а другой в арбатской спешке мысли пулей окрестил. Ну а я-то вот досада так ни с кем и не подрался. Ну а я-то вот досада и врагу не отомстил. Вот пришел и мой черед, вынес, вымолил, дорвался, и вкусил запретный плод, и ребра не досчитался. Что печалишься, душа, мы с тобою божья глина. Только-только подышал, вот и жизни половина. Меж сенатом и синодом кивера ветра полощут. Молодой полковник скачет, лошадь топчет снегирей. Ну а я-то вот досада не водил полки на площадь. Ну а я-то вот досада не страшил смешком царей. Но в одном я не солгу, знал я женщину такую, что ни другу, ни врагу про нее не растолкую. Она, прочим, не чета, без нее так все едино. Нет, не стоит ни черта моей жизни половина. Сколько, брат, не хорохолься, все теперь пойдет на убыль. По усам текли мгновенья, да, видать, не пригубил. Ну а я-то вот досада мало так ее голубил. Ну а я-то вот досада мало так ее любил. Ну а я-то вот досада мало так ее голубил. Ну а я-то вот досада мало так ее любил. Ну и последнее. С таким каким-то разгульным еще настроением. Всех когда-то ждет расплата, все равно, оттого ли нам на воле так вольно, оттого ли в чистом поле посвист лих, сладкие очи, сладкие ночи, сладок рик. У колодца птаха вьется, вьется плющ. Да чего же я до жизни зайдущ? Что ты горишь, хнычешь, споришь, не гневи. Жизнь копейка, да сумейка проживи. Чтоб не злата, не булата, не рожна, чтоб была и горьковата, и вольна. Чуют кони хруст погони, рык ее, да напрасно встрепенулась воронье. Не приспело еще время их затей, мне ж цыганка нагадала пять смертей. Я четыре опрокинул, так легко, от до пятой до проклятой далеко. Я четыре опрокину так легко, от до пятой до проклятой далеко. Сейчас мы попробуем в одну гитару спеть, одну гитару. Что характерно, что... Не расстроит, да. Значит, песня называется «Разговор по телефону в начале 20 века». Ну, время было, сами понимаете, какое. Телефоны только-только появились, еще не в каждом доме, только в определенных домах. Вот молодой, очень такой знойный товарищ звонит своей знакомой по телефону. Барышня, барышня, будьте добры, 22-22-22, соединяю. Товарищ гусар. Мадам моя, душа котёмная ущелье, я позвонил, чтоб попросить вас прощения. И если я не говорю сейчас в утрасте, то потому лишь, что сгораю весь от страсти. Сегодня утром, повстречав вас в вернисаже, я видел сердце ваше бьющимся в корсаже. Вы улыбались с нежной бледностью в лице, меня сразил, как насекомое цеце. Чтоб залечить немного страшное увечье, мадам, молю, не откажите мне во встрече. Пусть не покажется нескромным вам ажер, мою судьбу вы осветили, как торшер. Я повторяю, готов знакомым неустанно, вас не хватает на полотнах Левитана. И если б граф Толстой не был вегетарианцем, он расслабился в ваших плечах нежным глянцем. Когда стояли вы, опершись на колонну, вы мне напомнили про Гаусса с Эфроном. И я клянусь, для вас Тургеневу назло пустил по ветру вы дворянское гнездо. Без вас я пуст, как ужасающая бездна, хоть многих дам любил и даже безвозмездно. Они шептали обо мне не без причин, мир не видал еще момент таких мужчин. Я настоятельно прошу вас быть потише, а то мой муж вдруг все за блогером услышит. И хотя я еще ни в чем не виновата, меня убьет он как топор гранатом. Красно сказать мне ваша речь не безразлична, но все должно, конечно, выглядеть прилично. А темперамент ваш, как смерч, меня влетел и раздирает душу вместе с декольте. Отброси же свои замашки солдафона, я не могу всю ночь торчать у телефона. Повесьте трубку, дайте станции отбой, а то не знаю, что я сделаю с собой. Мадам, меня качает словно на качеле, достойны ваши персики из Боттичелли. И если я усну, сегодня мне приснится ваш антураж по оба края поясницы. Должны вы чувствовать, любовь моя не поздно, ее не выразить смычками Берлиоза. Признаюсь вам, уже я мысленно раздет, так назначайте же скорее, когда и где. А если ваш отказ глухой и негуманный, меня убьет, как паровоз зарезал Анну. Я буду прийти от Гаудерства при дня подряд и Третьяковку подожгу, как Герострат. Должна сказать, должна признаться вам, что вы так нетерпеливы, что вызываете в груди моей приливы. А я не склонна безрассудным авантюрам, хоть и имею безупречную фигуру. Конечно, муж меня не ценит, его боже, не посещал давно супружеское ложе. Но я всецело неприступна и строга, и не позволю на него надеть рога. Я заклинаю вас от имени прогресса, не поступайте же со мною как агрессор. А то боюсь, что я не вынесу атак и распущу корсет, как крепость, белый флаг. Ну, наконец, мадам, нельзя терять мгновенья, я пищу местечко для грехопадения. Поедем за город в моем автомобиле, где припаду я к вам, как царь Самсон к Далиле. Мое авто придет за вами с черным верхом, мы разразимся в нем любовным фейерверком. Затем мой дождь и ваш божественнейший стан соединим, как пролетарии всех стран. Кладу я трубку, мне прощаться нету мочи, я трепещу без предвкушения этой ночи. Сорвите с губ своих, мадам, моревуар, и не забудьте про прозрачный пеньюар. И не забудьте про, и не забудьте про, и не забудьте про прозрачный пеньюар. И не забудьте про, и не забудьте про, и не забудьте про прозрачный пеньюар. песня называется «Баллада об инфлюенции». Исполняет хор активисток Красного Креста. В данном случае это мы с Ильей. Ну вот эти активистки раз 10, наверное, меняли, в общем-то, редакции текста, скажем так. Да. Поэтому, возможно, опять же, разнобой. По автобусам и даже Академия ходит вирусного гриппа, Эпидемия. Она шастает по разным направлениям. Издевается над мирным населением. Ходят слухи, что сам Магомаев влип. Грипп, и палат бельбюль наглый совсем охрип. Грипп. Но ведь есть, конечно, разные возможности против гада соблюдать предосторожности. Не чихайте, граждане, вирусы кошмарны. Нужно сделать каждому повязочку из марли. И тогда последствия не придут суровые. Никуда не деться вам, будете здоровые. Бракосочетания не заметили. Как наши жениха чихнули, обчили два свидетеля. И когда он заходил к невесте полночью, 39 и карета скорой помощи. Пам-пам-парам-пам-па, по-римски пьет экстракт из белых лип. Грипп, и палат был. А говорят, что у обоих братьев грипп. Тоже грипп? Да нет, они умерли до этого. Но ведь есть, конечно, разные возможности. И против братьев соблюдать предосторожности. Не чихайте, граждане, вирусы кошмарны. Нужно сделать каждому повязочку из марли. И тогда последствия не придут суровые. Никуда не деться вам, будете здоровы. Не дышите на начальство в возмущении. А проветривайте чаще помещение. Не целуйтесь с посторонними особами. Не прощает вирус этого особенно. Вон Мухаммед Али кричал гип-гип-гип-гип. Грип-грип. Тенис Руссес чуть горячки не погиб. Что, тоже грип? Там были женщины. Но ведь есть, конечно, разные возможности. И против женщин соблюдать предосторожности. Не чихайте, граждане, вирусы кошмары. Нужно сделать каждому повязочку из марли. И тогда последствия не придут суровые. Никуда не деться вам, будете здоровы! Поскольку у нас регламент очень такой своеобразный, 3:30 у меня там концерт в летнем театре, мы пытаемся сделать без перерыва, я уже прошу прощения. Вам немножко сложно будет, да? Устали вы, наверное? Нет. Ну, вы знаете, вот в отсутствие моих постоянных друзей и соавторов Володи Семенова и Валерия Сергеева, в поездках там и так далее, стихи, тем не менее, пишутся, и, естественно, возникает необходимость как-то это дело спеть, и приходится мне самому что-то там такое вот придумывать, то есть какой-то ритмический рисунок стихов. Давайте, к стихам. И я вот сейчас хочу вам спеть несколько таких вот опусов, которые я назвал, беседы, разговоры. Вот это называется «Разговор о временах». В те времена, тогда, в начале, когда мы дней не замечали, да что там дней, нас годы мчали, и золотые имена в морозном воздухе звенели, их вкус был слаще карамели, и наши губы пламенели. В те времена, тогда крылатые, презирали циферблаты, и шли в Христосы и Пилаты, не зная, какова цена любви горячечной и тленью, предательству и просветленью. нас всех роднило вдохновенье. В те времена, в те времена, в те времена, тогда, о Боже, мы превращали травы в ложа и злых кузнечиков тревожа. Мы пили лунный свет до дна в июльских храмах медностенных. Восторженно, самозабвенно сводили счеты со вселенной. В те времена, в те времена, в те времена, тогда казалось, что прожита такая малость, что уйма времени осталось, что мы надышимся сполна дождями, травами, лесами, что никогда не станем сами твердить глухими голосами. В те времена, в те времена, в те времена, в те времена, в те времена. Вот еще, еще одна песня называется «Разговор по душе». Мне было 10 лет, когда впервые я ощутил минуты роковые, что не по мне пришлась душа моя. С тех пор она во мне не умещалась, она в слова и в звуки воплощалась или летала в теплые края. И начало ее двойное свойство во мне рождать глухое беспокойство, между нами сеять смуту и вражду. Она любила все, что мне претило, она не признавала коллектива и не желала привыкать к труду. В 17 я решил, довольно, хватит, настал мой час, она за все заплатит. И я зажал ее в немых тисках, я днем бродил с ней тих и беззаботен, а по ночам таскал из-под воротин и распинал на глянцевых листках. Моя любовь ей не пришлась по вкусу, она и в страсти праздновала труса, беря на душу самый тяжкий грех. Я от друзей и женщин отрекался, я от бессильной злобы задыхался, она смеялась на глазах у всех. А в 25 моя душа пропала, и путалась 2 года с кем попала, а я бледнел и даже клял Творца. Потом пришла забитая, худая, и заявила, как сова рыдая, жестокий век, жестокие сердца. Я помню, в 30 она смирилась, с ней что-то непонятное творилось, моя душа поддакивала мне. И вот тогда, поверив ей как другу, я с ней пошел по дантовому кругу, да так и сгинул в адовом огне. Теперь я уличил ее в коварстве, но поздно я пою в подземном царстве среди безмолвных призрачных теней. Я там прочел на каменных скрижалях, что знания скорбь людскую умножают, и потому-то души нас сильнее, вот потому-то души нас сильнее. Еще один такой экспериментальный разговор называется «Разговор о саламандре». Она сказала так: и письменно, и устно могу я присягнуть суду любого дня, что овладеет мной один лишь Саратустра, верден он бог огня, а я поклонница огня. Я думал в голове ее еще тумандрам, тургеневский порыв, есенинский стишок, и в шутку «Как зовут?» спросил вас саламандра, и пламени язык вселенную ожог. Отречься мне, уйти, сказав, с огнем не шутят, но любопытство бес меня завлек в гарем. Я прикоснулся к ней, горя священной жутью, но на свою беду, как видно, не сгорел. Я был плотью и кровью, и значит, как все, но в тот раз мне удалось миг прожить в белой, бешеной, огненной плазме. Пусть я предал воздушную нашу среду, но все прелести рая отдаю за безумную страсть, век гореть не сгорая. Пламени языки в меня жадные очи вонзали, и как трагик на бис я всю ночь умирал в душном зале. Зал не рукоплескал, зал тот был вокзалом ада. Но царила она в нем, царила она в нем, моя саламандра. Что было до того, забылось, как интриги провинциальных дач и прошлое кляня. Я понял, что теперь из тысячи религий я выберу ее религию огня. Мы прятались вдвоем в мартены, печи, домны, там псы температур оберегали дверь, и, прокляв бег минут, меня ласкал бездомный мой золотой мираж, мой недомашний зверь. Вот, значит, отчего, признав несовершенство, мы смотрим на огонь, забыв самообман, там высшие стихии, небесное блаженство дарует смертным бог и племя саламандр. Я был плотью и кровью, и значит, как все, но в тот раз мне удалось миг прожить в белой, бешеной огненной плазме. Пусть я предал воздушную нашу среду, но все прелести рая отдаю за безумную страсть, век гореть не сгорая. Пламени языки в меня жадные очи вонзали, и как трагик на бис я всю ночь умирал в душном зале. Зал не рукоплескал, зал тот был залом ада. И царила она в нем, царила она в нем, моя саламандра. Вот однажды мне приснился сон крамольный, пес, дева, водолей, полярная звезда. Напомнили они, что где-то плещет море, что родина моя, воздушная среда, смятенье и тоска, вот отщепенца муки. Там без нее не жить, здесь рядом с ней сгореть, в блестящей чешуе протягиваю руки, но пламя руки мне вдруг обожгло на треть. Смены дням огня приходят дни другие. Я двигаюсь, я ем, теряя смысл команд, но душу жжет не боль, а мучит ностальгия к единственной моей царице саламандр. Я был плотью и кровью, и значит, как все, но в тот раз мне удалось миг прожить в белой, бешеной огненной плазме. Пусть я встретил воздушную нашу среду, но все прелести рая отдаю за безумную страсть, век гореть не сгорая. Пламени языки в меня жадные очи вонзали, и как трагик на бис я всю ночь умирал в душном зале. Зал не рукоплескал, зал тот был залом ада. И царила она в нем, царила она в нем, моя саламандра. Ну, а теперь мы возвращаемся, значит, к нашим баранам пресловутым. Песня называется «Ностальгия». Ох вы, братцы, дорогие, учит душу ностальгия, жжет меня, стирает в пыли в порошок. Что за странная эпоха? Слева плохо, справа плохо, а ведь где-то же должно быть хорошо. Я вонзаю глаз бессонный, как прощу, я кручу свой панасоник и ропщу. Охмуряют беспардонно голоса, обещают за кордоном чудеса. Там в Канаде или в Кувейте говорят: пейте, ешьте, ешьте, пейте, все подряд. Я вздыхаю втихомолку, я, ребята, не пойму, то ли мне купить ермолку, то ли заказывать челму. А ты твердишь: не горячись, мой свет, там хорошо, где нас с тобою нет. Мысли в черепной коробке на волнах живут коротких, что не ночь прочнее чуждый корешок. Отовсюду жду подвоха, ну слева плохо и справа плохо, а ведь где-то же должно быть хорошо. Может мне в Париже чалить, воду слив, буду плоть свою печалить, как халиф. У французов это дело, говорят, начинают дети смело с октября. Кто мои сомнения скрасит, свет не мил, ведь Тургенев, русский классик, там загнил. Я ж такой, я ж парень с перцем, я ж с тоски возьму, помру, ведь неспроста оттуда Герцен звал Россию к топору. А ты твердишь: не горячись, мой свет, там хорошо, где нас с тобою нет. Ох, они добьются годы, станут жертвой пропаганды, пропаду в их мутных дебрях ни за что. Ты не плачь, душа дуреха, ну слева плохо, ну справа плохо, а ведь где-то же, ну должно быть хорошо. Я как призрак по Европе, по волнам в ночи брожу. Две зарплаты в Зюзю пропил, а решенье не рожу. Может, голос запрещенный в огороде закопать, пока разум возмущенный мой не начал закипать. Все, пойду в правком сдаваться, пусть поставят мне свечу. Вы меня простите, братцы, я вам взносы заплачу. В коллектив назад примите, хоть в кошне, хоть нагишом. Мы в цеху устроим митинг, погуляем, хорошо. А ты твердишь, не горячись, мой свет. Там хорошо, где нас с тобою нет. А ты твердишь, не горячись, мой свет. Там хорошо, где нас с тобою нет. Песня называется «Городки». Осенним утром у реки собрались наши мужики сыграть партейку в городки и принять дозу. И вдруг, глядим, курица шлях и прет на личных жигулях наш председатель, некто лях, и сразу в позу. Он здесь чужак, полячка дотошный, перед начальством мечет он икру, ему плевать на спорт наш градошный. Простую нашу русскую игру кричит: вы, сукины сыны, здесь протираете штаны, мы ж хлеб державе сдать должны, ее страхуя. А вам на это наплевать, вам только бабу да в кровать, а чтоб за хлеб повоевать, так это... В душе мы с ним, конечно, согласились. В разгар страды грех на душу берем, но если б мы с утра не похмелились, ходить бы ему гаду с фонарем. Наш сторож Гриша Пиночет, философ и авторитет, за что и получил впослед такое имя, взял власть за тощие грудки и задышал ему в очки. Усвой, католик, городки для нас святыня. Не порть нам, дядя, шарм и панораму, не раздражай нас скудостью ума, мы выполним аграрную программу и хлеб дадим своей державе за крова. А зоотехник Михаил ему 170 налил и сам до дна опорожнил свою пол-литру. Чтоб урожай как след сберечь, прошу, говорит, вас не пренебречь, давай хлебнем за вашу речь, за Посполиту. Ты нам родня и враг татарам крымским, свое еще мы скажем на полях, а что поляк теперь стал папой римским, так и Бжезинский тоже был поляк. Тут председатель кричал, так что стакан не замечал, ногами топал и кричал, мол, ух ты, ах ты! Меня Михей толкает в бок, гляди, как гнется голубок, видать и впрямь не дай нам бог связаться с шляхтой. У них там в Гданьске были забастовки за сахар и за новый профсоюз, так что, братки, без третьей пол-литровки решите ихние споры, не берусь. Тут взял я слово и сказал: братва, пора кончать базар, не тратьте попусту азарт и пыл, однако мы все же ценим их страну, ведь помогали же нам в войну четыре их танкиста, ну и их собака. Ты, председатель, погоди, не кисни, нам трудности и смуты пустяки, ведь от того и танки наши быстры, что весь народ у нас играет в городки. Сейчас партейку мы родим и выйдем в поле как один. На поругание не дадим славянских братьев. Кто врет, что подвиги редки, готов для сахару кульки. Мы перейдем на буряки, нам водки хватит. Ответим дружно рейгановской своре, у дяди Зната руки коротки. И вскоре все у нас в Варшавском договоре свободно заиграют городки. И вскоре все у нас в Варшавском договоре, как пить дать, заиграют городки. Песня называется так. Выступление на собрании тренера сборной команды страны по спортивной гимнастике. Товарищи, мне больно и мучительно вас отрывать в законный выходной. Тем более, что завтра день учителя и праздник Конституции родной. Поля страны уже почти что убраны, идет в Иране с ираками война. А эта сука, наша Элла Губерман, вчера опять свалилась из бревна. Ее тренировали и кормили мы, как айсберги стояли за спиной. И несмотря на чуждую фамилию, мы все ей доверяли как родной. Народ 3 года жил олимпиадою, на это дело потратил до хрена. И ничего, пока никто не падает, а вот она свалилась из бревна. Во мне сейчас одно бытует мнение, что налицо у нас коварство и обман. В упаднических этих настроениях давно подозревалась Губерман. Сводя с отчизной свои счеты давние, пошла на преступление она. Но нету никакого оправдания тем, кто так подло падает с бревна. Товарищи, давно уже не дети мы, а здесь крамольный варится бульон. У нас есть достоверные свидетели, чье она носит на себе белье. Пора поставить все вопросы ребрами, ведь это ж наша общая вина. Вот потому что мы такие добрые, у нас кто хочет, падает с бревна. Она вот тут, оправдываясь мелочно, патриотизм отбросила крючок, что, мол, она наивная, как девочка, а на бревне попался ей сучок. Она клевещет на родимых плотников и ищет, очевидно, дурачков. Мы что, бревно таскали на субботнике и что-то там не видели сучков? Должны мы заявить сейчас, товарищи, и в этом нас поддержит вся страна, что в данной 5-летке, в год решающий, никто у нас не упадет с бревна. Тем, кто в наш сад еще швыряет камешки, поставим отрезвляющий компресс и не позволим всяким губерманишкам оклеветать родной наш русский лес. Песня называется... Песня называется «Водно-моторный спорт». Значит, эта песня тоже была написана довольно давно, и в то время, когда Валерий Васильевич Лобановский был старшим тренером сборной команды Советского Союза. Потом прошло много лет, и он снова стал старшим тренером, поэтому песня имеет до сих пор актуальность. А попал он в песню в связи с тем, что вроде бы изобрел так называемую выездную модель, согласно которой на выезде наши ребята не проигрывают. Ну, это все неправда, на самом деле ничего не изобретал, но поскольку, так сказать, молва есть молва, тут уже не от этого ярлыка никак не, он не может значит, решиться, и, естественно, этот ярлык попал и в песню. Как-то я пол-литра вдул, и кошмар мне снится, будто я Мао Цзэдун, желтый, круглолицый. А жена моя Дзяньцин мне читает с дуру не родной журнал Хунцы, а макулатуру. Там написано про то, что в тайне от нации я играю в спорт на то, в чем боюсь признаться им. И с добытым барышом не лечу я гланды, а снабжаю гашишом хиппи в Нидерландах. Разменяв на ком грехе, обвиняют грязно, я решил на Хуанхэ сделать водный праздник. Накропал я тацебав, это вроде сводки, что, мол, я не для забав прокачусь на лодке, что не иголки колят зад на моем матрасе, а чтоб миру доказать силу желтой расы. Бросил вызов всем вождям, боссам за границы, мол, даже в случае дождя праздник состоится. Прикатили Рейган, Рон, Садат и Тэтчер, попивают босс ром, коротают вечер. Мне разведка донесла, что в Москве дебаты на предмет кого послать выступать в регате. На собрании своем порешили дельно Лобановского вдвоем с выездной моделью. И хотя он зверь не тот, ранг для босса низкий, но он в Киеве живет, как при коммунизме. Вот приехали на старт, всюду дипломаты, я уже вошел в азарт, шпарю им цитаты. А народу словно блох, прыгает в сторонки, тут же банда 4 на 2-местной джонке. Стартанули, я вперед, жму на все педали, чу, притих, косой народ, бабы зарыдали. Рейган, Янки, Дудер, лед, лодки фирмы Lockheed, мусульманин отстает и кусает локти. Вот доплыли до буйка разными путями. После этого рывка спекся египтянин. Рейган шпарит на обгон, не учел, зараза, что под днищем у него наши водолазы. А у банды 4 и британки Тэтчер посреди мотор заглох, появились течи. Перед стартом, невзначай, им бензин вонючий, всыпали китайский чай, да, на всякий случай. К финишу пришел один, нафиг компромиссы. Обняла меня Дзяньцин, накормила рисом. хоть от дорогой ценой всех оставил с носом, вдруг гляжу я предо мной, рыжий Лобановский. Что случилось, где пропел, как же проглядели, кто дырку сделать не успел, на его модели. Как позор меня постиг, мысли угнетают, я бы все ему простил, был бы он китаец. Встал я, глянул на людей и пошел топиться. Вот такая дребедень с перепою снится.